Мы с вами продолжаем наш разговор о божественной комедии Данте. Вы помните, что в прошлый раз мы с вами оставили Данте и Вергилия на краю глубокого провала, ведущего в бездну. И вот из этой глубины, туманной и темной, поднимается некое существо, которое пока еще неразличимо. И вот с описания этого чудовища начинается 17-я песня божественной комедии. Это Герион. Герион – один из персонажей мифологии античной. Это, ну, там один царь трехглавый, такое чудовище, которое было убито Гераклом. Но вот у Данте и у Вергилия, впрочем, да, Герион тоже появляется, но в Дантовой божественной комедии Герион становится символом обмана. Это существо чрезвычайно двойственное. С одной стороны, он весь очень, ну, какой-то вот нежный и привлекательный. У него человеческое лицо, у него пестрая такая расписная шкура, напоминающая своим узором восточные ткани, какие-нибудь турецкие или татарские шелка и ковры. Но вот при всем своем этом внешнем очаровании Герион – это змей. Это змей, и значит, это, ну, указание, да, в божественной комедии по-другому бы и не могло быть, указание на вот того самого змея, который появляется в начале книги «Бытия», и это сатана, это лжец и отец лжи. Да, так вот, Герион – это олицетворение лжи и обмана. Вот хищник острохвостый, он летит сквозь горы, стены, пушки разрушает. Вот тот, от коего весь мир смердит. Так начал вождь мой, хищник укивает, чтоб к берегу в том месте он пристал, где мрамор пешеходов пропускает. И гадкий образ, что обман являл, пришел, втащив на край главу и плечи, но хвост на берег он не выставлял. Лицо у Гериона человечье, а тело словно у змеи большой, и не спасает вид добросердечия. Так вот, эта двойственность Гериона, она предваряет те встречи, которые ждут Данте в последних самых темных и глубинных кругах ада, потому что там караются грехи, преступления, связанные с ложью и обманом. Вот по дороге к Гериону, да, вот к тому месту, откуда начнется их полет, Данте и Вергилий встречают ростовщиков. Ростовщики находятся на горячих песках. Они бредут по ним, сидят, и Данте различает на их кошельках, сумках гербы, принадлежащие знатным флорентийским семьям. И это снова и снова, да, возвращает нас к ситуации острой актуальности божественной комедии, потому что Данте прежде всего написал о том, что видели его современники и что они знали. Да? То есть его задача – это дать, не в последнюю очередь, она в этом состоит, дать нравственную оценку той жизни, в которой он живет, да, и которая его окружает. Потому что вот размещая разных персонажей на разных уровнях ада, чистилища и рая, он как бы расставляет свои оценки тем людям и тем общественным явлениям, тем сословиям, да, группам социальным, которые являются его современниками. Так вот, ростовщики, они оказываются весьма глубоко в аду, потому что занятие их, оно противоречит человеческой природе, и оно недостойно. И вот, наконец, начинается полет Данте и Вергилия, и они спускаются из седьмого круга в восьмой. И вот это тоже удивительно, потому что ощущение полета даже здесь, даже в аду, захватывает Данте. Несмотря на то, что это происходит в такой мрачной и трагической обстановке, да, сжимающегося адского пространство, все равно Данте испытывает радость, как это ни странно, вот от этого полета, страх и радость. Лишь воздухом одетый и пустотой бездонной окружен, в погасшем мире, на скотине этой я плыл. Спускаясь, медлил Герион, едва кружа, я б спуска не заметил, но ветер дул в лицо со всех сторон. И дальше Данте сравнивает летящее чудовище, вот этого змея, на спине которого восседают сам Данте и Вергилий, с парящим соколом. Вот радость и красота полета даже в аду остается собою. Да? Вот есть вещи, которые невозможно испортить ничем. И по завершению вот этого головокружительного полета Данте со своим спутником оказывается в восьмом кругу ада, который называется «злые щели» или «злые мешки». Ну, по-разному в разных переводах это название передается. Это каменный такой обруч, в котором есть действительно несколько глубоких ям или щелей, или колодцев. И вот там находятся грешники, еще более безнадежные, чем те, которых мы видели в высших кругах ада. Вот для начала Данте встречается с сводниками, обольстителями и льстецами. То есть с теми людьми, которые ложью разрушали человеческие жизни, разрушали чужие души. И вот такая непрямая и лукавая, извилистая природа лжи выражена даже в ландшафте этого вот восьмого круга. Он весь из камня твердого, и бедам дан обруч, сжавший гнезда вечных мук. В середине злого поля мрачным бредом колодец предстает, широк, глубок, о чем подробнее расскажу я следом. Вал каменный здесь кольцами пролег по полю от колодца до обрыва, и ровный круг на 10 ям рассек. Как стены замков смотрят горделиво во рвы, что ленты обвивают их, не допуская вражьего прорыва, так высятся валы средь ям глухих, и как мосты от крепостных порогов дотянутся до берегов других, так от подножья скал шла цепь отрогов. Гряда перерезала глуби ям, пропав в колодце, в центре этих логов. Вот мы видим извилистые стены, да, рвы, каменные валы, глубокие колодцы. И вот этот сложный, такой запутанный ландшафт, он снова и снова, да, разворачивает перед нами наглядно природу лжи, которая искривляет и запутывает и искажает жизнь. И вот в первой из этих самых злых ям, злых щелей, оказываются сводники. И Данте упоминает здесь снова каких-то довольно известных персонажей своего времени, которые прославили себя такой непристойной славой, прославились как сводники, да, и продавцы женщин. Затем он видит обольстителей. И вот, хотя, ну, как бы мы можем сказать, что сводник и обольститель – это совершенно разные вещи, потому что сводники всегда пользовались дурной славой людей, но обольстители, ну, какой-нибудь Дон Жуан. Вот, пожалуйста, романтический герой, воспетый всей европейской литературой. Но для Данте совершенно очевидно, что обольститель – тот, кто соблазняет и оставляет потом, да, предает любимую, это человек, заслуживающий позора и наказания. И вот один из персонажей, который появляется в этих самых злых щелях, там, где обольстители находятся, это знаменитый Ясон, герой античной мифологии и античной литературы. «Смотри, — учитель добрый говорит, — не плачет великан, хоть боль жестока. Вид царственный доселе он хранит. Ясон отважный отнял у Колхиды барана, что как золото блестит, на Лемносе, где женами с обиды мужчина каждый насмерть осужден, он побывал, уйдя от Немезиды. Так пышным словом, жестом клялся он всегда любить молодую Гипсипилу, и обманула всех она. Спасен, он бросил на сносях ту, что постыла. Вина к страданию приговорена, и за Медею мука отомстила. У всех, кто с ним идет, одна вина — обман. Но уж довольно говорили, долина первая насквозь видна. И вот Ясон — это, ну, такой классический, да, со времен античности пример обольстителя, потому что он бросает соблазненных им женщин, и Ясону и Медее посвящена одна из величайших трагедий античной Греции — Медея Еврипида, где как раз и ставится вот этот вопрос о природе лжи. И Медея, она с сокрушением говорит о том, что Зевс научил нас отделять поддельное золото от настоящего. Но почему же он не научил нас отделять поддельную любовь от истинной любви? Да, вот самая страшная ложь — это ложь, которая связана с человеческими отношениями. И вот обольститель, как бы он ни был величественно прекрасен и какой бы он там ни добыл золотую руну, согласно нравственной такой логике Данте, он оказывается в восьмом круге. Следующая яма восьмого круга — это щель, в которой томятся льстивые льстецы. И картина здесь, ну, такая довольно отвратительная. «Мы узкою тропою проходили, ведущий аркою на вал второй, и мостики опорой нам служили, когда услышали пыхтенье, вой людей, что в новой яме колыхались, себя по морде шлепая рукой. От их дыхания снизу покрывались края обрыва плесенью густой, которой нос, глаза сопротивлялись. Темнела глубина, и под собой нам ничего не видно, бездна скрыта. Но с камня, что мосту служил спиной, я заглянул в зловонное корыто. Людей увидел, плававших в дерьме, что из отхожих мест казалось слито». Вот отвратительная и ужасающая, да, картина людей, которые плавают в зловонном дерьме. Почему? Потому что лесть — это, ну, это всегда грязь, потому что она никогда не указывает на истинные качества человека, да, а она всегда прикрывает некоторое, ну, мягко говоря, несовершенство. Так вот здесь то, что льстецы старались скрыть, оно оказывается видимым, да, и вот их собственная корысть и пороки тех, кому они льстят, все это и выплывает на поверхность в виде вот этих страшных нечистот. И вот мы видим, что Данте сейчас испытывает уже как бы скорее чувство отвращения, да, потому что Данте очень четко всегда выражает еще и свое личное отношение к тому или иному греху или пороку. Потому что есть грехи, которые заставляют его плакать от сострадания, да, ужасаться. Ну, то есть они, конечно, страшны, но они во всяком случае не омерзительны. Мы помним, как Данте готов сострадать, да, и самоубийцам, и сладострастникам, и много еще кому. Но вот что касается лести, то она в изображении Данте однозначно отвратительна. И вот после льстецов Данте попадает туда, где находятся люди, торгующие церковными должностями. Вот этот грех называется симония. И мы здесь вспоминаем, конечно же, книгу «Деяния апостолов» и историю Симона Волхва. Был там такой Симон Волхв или Симон Маг, который, увидав, как апостолы творят чудеса именем Господним, захотели купить у них вот эту удивительную силу. И эта история, она очень важна, да, потому что она говорит о том, что Дух Святой, он может быть дан как дар, но он не может быть приобретен за деньги. Ну вот я вам напомню этот эпизод из книги «Деяния апостолов». Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарейский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божья». А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились и о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет в тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Вот эта история из книги «Деяния апостолов», она очень важна, потому что Симон, ведь это человек уверовавший, как здесь сказано, да, и принявший крещение. И тем не менее он остается вот в своих каких-то языческих представлениях о том, что можно дать серебра, да, денег дать, и получить возможность подавать Духа Святаго через возложение рук. То есть он хочет купить апостольское достоинство, да, и апостольское преемство. Но купить это невозможно, согласно логике Древней Церкви. И вот с сокрушением сердечным Данте рассказывает о том, как в его времена продаются и покупаются церковные должности, вплоть до самых высоких. И для Данте это отвратительное, грязное дело, потому что, казалось бы, именно в церкви и должна быть правда и чистота. И именно здесь оказывается ложь и зло торжествующим. Вот Данте начинает 19-ю песнь, где говорится о симонистах таким горестным восклицанием: «О, Симон Мак, последыши худые, вы не хотите повенчать с добром божественные ценности благие». И Данте видит, что эти люди, которые извращали божественные ценности, они оказываются перевернуты кверх ногами, между прочим, да, то есть вот снова и снова мы видим вот эту самую параллель между грехом и наказанием. «Вне рта, который грешников сглотнул, от пят до ляжек ноги их торчали, а тело внутрь голодный зев втянул, ступни смолистым факелом пылали, и ноги, обожженные огнем, крутились и застывали». Вниз головой почему? Потому что они при жизни переворачивали все с ног на голову, да, искажали и извращали истинный порядок вещей. И они оказываются в том положении, в котором при жизни находились. Причем вот когда Данте видит эту страшную картину, то он думает о божественной премудрости. «О, мудрость высшая! Ты свой указ на небе, на земле, в аду явила, сколь точно все распределил твой глаз». И на самом деле, конечно, вот эту похвалу можно отнести, как говорит один из переводчиков и комментаторов «Божественной комедии» Владимир Маранцман, отнести к самому Данте, да, потому что ведь мы понимаем с вами, что та картина ада, которую Данте нам представляет, есть плод его творческого усилия, да, и это замысел самого Данте. Это его мудрость, которая точно распределяет все на земле и на небе. И вот эти слова о божественной мудрости, они важны для Данте, да, потому что он, как человек не только сердечной веры, но и веры интеллектуальной, он видит даже в самых страшных, да, проявлениях мира мудрость Божию. «О сомма сапиенса, куанте л'арте, ке нострин чело, ин терра и нель мальмондо, и кванту джусто туа вертю компарте». Вот она, эта мудрость, которая все на земле и на небе, и в мире зла распределяет правильно. И Данте, кстати сказать, глядя вот на эти самые отверстия, в которых в низ головы находятся торговцы церковными должностями, он вспоминает снова Флоренцию, свой родной дом. Он говорит, что вот эти дыры по размеру напоминают купели в церкви Сан-Джованни. И вспоминает он о том, что одну из этих купелей он разбил для того, чтобы спасти младенца, которого там чуть не упустили, и он мог утонуть и захлебнуться во время крещения. Вот она, мысль о Флоренции, которая не покидает его никогда и нигде, даже в последних, самых глубоких кругах ада. И вот когда Данте рассматривает злые щели, то он видит там человека одного, с которым хотел бы он поговорить. «Кто, — я спросил учитель, — бьется в норке и, мучаясь больше, чем друзья его, от пламени краснеет, чем от порки?» И Данте видит там одного из римских пап. И вот разговор его с этим человеком, он достаточно важен, да, и об этом мы с вами в следующий раз поговорим.